Глава 49. Не хочет ли этот ублюдок стать локальным богом? Твою мать, вот же сукин сын! Локальный бог, максимум до которого Акари можно подняться в Дарагаре. Выше только Великая Семерка. Каковы силы локальных богов? Да кто ж их знает? Они примеряют на себя шкуры покровителей профессий и государств. Некоторые имеют ордена имени собственного имени. Но, насколько я знаю, им, как и Великой Семерке, запрещено вмешиваться в дела Акари. Хотя уверен, что этот запрет их не останавливает, а лишь делает влияние менее топорным. Или это просто мои больные фантазии? В конце концов, так ли уж я много знаю о Дарагаре? Тут могут быть десятки целей, на что можно употребить такую прорву силы. Клубящаяся изнанка за окном башни казалась бурлящим котлом, куда кто-то, по недоразумению, опрокинул полную чернил чернильницу. Я растерянно глазел на мрачный горизонт и свинцовое небо, слегка подсвеченное невидимым солнцем. Пора было звонить Рельяру, но меня вдруг посетили другие мысли. Что это, как ни пути, привели меня в это место силы? Случайно ли это? Да и есть ли вообще фактор случайности во взаимодействии с мертвым богом? Океан силы и я. Я и океан силы. А ведь я уже знал, что ее возможно приручить. Тем более, что однажды она уже кое-кем была приручена. Ну что, Том, рискнешь? И наверняка не только здоровьем. Твою мать, это ведь как заюзать чит в игре. Сразу перескочить на максимальный уровень. Но что бы сказал на это Квинт? Да хрен его знает. Все мои блуждания по Синколу Арада я руководствуюсь какими-то смутными догадками и предположениями. Долбанный Квинт не удосужился провести даже пятиминутный экскурс в свои делишки, в коих по уши замазал и меня. Я внезапно разозлился на чертового эльфа, который только и делал, что нагонял туман и ничего не говорил. Рррр! Хватит с меня роли стороннего наблюдателя. Надо действовать. Но, конечно, сначала надо немного пораскинуть мозгом. Та частица безымянного, что Рельяр запер в границах Синкола, определенно как-то им спеленована. Или, возможно, заякорена. Я весьма смутно представлял устройство Синкола, его окрестности и как по отношению к нему располагается это яйцо. Но они явно связаны между собой, так как безымянный находится и здесь, и там. Черт, как же не хватает какого-нибудь даже примитивного магического образования. Хотя бы в Камалеонском универе. Хотя вру. Камалеонский универ — это вам не какой-нибудь, а весьма уважаемое заведение, имя которого гремит по всему Дарагару. Интерфейс яйца пестрел множеством непонятных вкладок, но я сразу отмел их. Конечно, такая вещь просто не могла находиться на виду. Скорее, это или сложнейшее заклинание, или каскад заклинаний, или артефакт. В любом случае, все это просто обязано находиться здесь, в башне. Я огляделся. Небольшая комнатка с четырьмя узкими окнами была совершенно пуста. Еще бы, это по сути прихожая обители мага. Уверен, истинные покои тоже находятся тут, но вход в них замаскирован. В конце концов, нахрена у этой башни столько этажей? Едва пробивающийся сквозь узкие окна свет не позволял тщательно исследовать выложенный шестиугольными плиточками пол. Я хлебнул зелье темновидения, но и оно не слишком-то помогло. Пол как пол. Древний и слегка вытертый посередине и у окон. Словно тысячи тысяч посетителей появлялись в этом яйце лишь для того, чтобы полюбоваться наизнанку. Твою ж мать, Том, не тупи. Ты теперь маг. Пусть и слабенький, но маг. Так гляди другим взором. Ощупь горбага. Ощупь так ощупь. Я вновь ощупал взглядом комнату. Даже выглянул в окно. Но ни единого следа каких-либо чар не нашел. То ли они были более высокого уровня, нежели были доступны для выданного Рельяром заклинания, то ли их просто не было. Но у меня был и еще один вариант. Мое собственное видение магии, что прогрессировало день ото дня. Усевшись на пол, я попробовал сосредоточиться, забыть о чудовищном давлении, что едва-едва сдерживалось тонким щитом, обеспечиваемым кольцом Тормадуса. Выгнать путанные мысли о безымянном и планах Ариду и Квинта, выгнать дрожь, которая пронизывала тело, лишь только я осознавал, на что покусился. Сосредоточиться. Ха-ха! Легче сказать, чем сделать». В голову тут же полезла полураздетая Тонька из третьего подъезда дома, где я когда-то жил. Чудовищным, неимовернейшим усилием я прогнал Тоньку из головы и... Я не знаю, как это происходит. Особое это состояние или какая-то проснувшаяся сущность. Но уже вскоре я увидел тонкие нити магических связок, пронизывающих пол, расползающихся по стенам и уходящих под потолок. Черные сгустки силы были собраны в извивающиеся, словно змеи, узоры и слегка подрагивали. Но главное, я увидел, куда они ведут. Сетка магических потоков явно сводилась к одному, ничем не примечательному сектору стены. Я пошел по ним, как полицейская ищейка на запах кокаина. И сам не заметил, как вдруг очутился в другом помещении. Неужели это и есть обитель мага? Полутемная круглая комната совсем не походила на кабинеты чародеев из фильмов и книг. Никаких тебе древних припорошенных пылью фолиантов и зеленых булькающих растворов в колбах. Комната была заставлена серыми кубами в полметра в поперечнике. Я знал, что это такое. Так называемые саркофаги, запечатанные хранилища предметов. Некий аналог инвентарей, только в физическом воплощении. Оставалось только догадываться, какие сокровища могли скрываться в них. Я огляделся, не скрывая разочарования. Неужели чертов маг не оставил ничего забытым на столе? Все держал под запором даже в своей тайной обители, куда большинство Акари ход намертво перекрыт. Саркофаги громоздились один на другом. У одного из окон находился широкий стол и стул с высокой спинкой. Должно быть, маг работал за ним, наблюдая за бушующей изнанкой. Вот и все, что здесь было. Стоп. Какая-то неуловимая неправильность резала глаз, когда я смотрел на этот стол. Я переключился на магическое видение, но он по-прежнему был пуст. Ощупь Горбага. И снова ничего. Твою мать, но я ведь чувствую, что здесь что-то не то. Морок. Спорю на что угодно, что то, что я вижу, не соответствует реальности. Не полагаясь на зрение, я лихорадочно ощупал стол руками, но он все равно был пуст. Прохладная поверхность камня всеми силами уговаривала меня оставить ее в покое и усмирить разыгравшееся воображение. Ах так! Но тогда у меня есть еще один способ увидеть незримое. Седьмая кара. И еще одна. Магические удары расшвыряли саркофаги к стенам комнаты, а парочка чуть было не заехала мне по башке. Но я не останавливался. Еще одна седьмая кара. И еще. Я шарахал по каменному столу магии, будто то был не стол, а ужасный монстр. Идея была проста. Перегрузить защиту невидимой маскировки, вливаемой энергией до такой степени, чтобы она распалась ко всем чертям. И я бы просто посчитал все это бредом, если бы, несмотря на множество сильнейших ударов, каменный стол не получил ни единой царапины. Ха! Когда мана просела до 20%, я подкрепился зельем и... Вот он! Твою же мать! Воодушевление от решенной загадки залило меня жаркой волной. Серо-зеленый куб покоился на ослепительно белом пьедестале. Паутина силовых линий окутывала его, сплетаясь в сложную систему. По граням куба проносились темные пятна, а под поверхностью шло оживленное движение. «Взломанные осколки реальности», — гласила системная надпись. После чего шла целая простыня характеристик, увидев которые, я впал в некоторый ступор. Да, ученые на Земле давно подозревали, что у любого объекта в Дарагаре, включая Акари и туземцев, есть куча невидимых нам характеристик. Как пример, убивая тех же монстров, мы получали определенное количество условных баллов, набрав необходимое количество которых, переходили на новый уровень. Окольным путем было вычислено примерное количество этих баллов. И таких невидимых нам характеристик имелось множество. У осколка и реальности же они были на виду. Правда, 99% были ни хрена непонятны. Сташимость — 56%. Условный как — 17%. Двойной обгон спирали Неча — 7 умножить на 8. И так далее. Но интуиция мне подсказывала, что не это важно. Системы Дарагара лишь натянуты на магию, они являются ее источником. Мне нужно найти совсем другое. Точку приложения всех этих запутанных чар, коей, конечно, являлся сам Рильяр. И я почти не удивился, когда, подчиняясь моей воле, сеть магических потоков раздвинулась, поверхность куба заколебалась, пошла рябью, И вдруг он раскрылся, подобно странному, состоящему из одних полигональных граней бутону. А в центре покоился... А-ха-ха-ха-ха! Маленький сморщенный мизинец ноги. От абсурда ситуации я чуть не взоржал, аки породистый жеребец. Что, Том, нашел точку приложения? И все-таки это был артефакт. Не мудреные чары, что он разработал, а всего лишь мощный артефакт, кои он приспособил под свои нужды. А чем я, собственно, хуже? Ха! Ответ напрашивался сам собой. И это был довольно длинный перечень. Начиная с того, что я практически ничего не смыслил в магии, а уже лезу куда ни попадя. Но... Может быть, я и не знал тонкостей, но логику работы магии Дарагара, как мне представляется, уловил. Да, умелые маги опирались на горы знаний и понимания тонкости процессов, но они все равно были скованы рамками чар и заклятий. А это значит, что любая магия в онлайне работала по принципу модулей, из которых маги собирали свои чары и каскады чар. Поэтому... Нет, риск все равно был чудовищный. Но я был готов рискнуть, ибо такой шанс не представляется дважды. Материализовав в руке кинжал, я лихо отхватил приличный клок волос и, быстро, чтобы страх не переборол решимость, смахнув с куба сморщенный кусочек плоти, заменил его на свои волосы. Твою же мать! Это будет или моим самым великим свершением, или самым дурацким поражением. Покинув обитель мага, более не мешкая, я материализовал на ладони медный шар, артефакт, что он дал мне для связи, и, активировав его, уже через пару секунд имел удовольствие наблюдать за дерганной мордой Рильяра. «Ты готов?» — спросил он без предисловий. Я кивнул, и маг принялся диктовать длинный перечень указаний, касающихся интерфейса яйца, кое я начал выполнять замиранием сердца, каждое мгновение ожидая нечто вроде «Что ты, урод, творишь?» В целом, как оказалось, ничего сложного. По сути, нужно было увеличить питающий Рильяра поток силы, а для этого увеличить ее отбор. Если бы я уже не побывал на другом этаже башни, возможно, для меня бы это была сущая абракадабра. Но теперь, когда я знал, через что он ее черпает, схема была ясна даже для такого далекого от магической науки человека, как я. Честно говоря, до посещения обиталища мага я питал к нему куда как большее уважение. Ведь, как оказалось, все его потрясающее могущество зиждилось просто на артефакте и колоссальной силе, которую он хапнул от безымянного. Нет, конечно, и это было проявлением высочайшего мастерства. Но все же... Я с замиранием сердца, опасаясь, не почувствовал ли он мое вмешательство в работу осколка и реальности, исполнил все инструкции мага, после чего покинул яйцо Айоха. Ночь в Синколе Арада встретила приятной свежестью и потрясающей легкостью. Баф от кольца Тормадуса пропал, и я понял, что выжат как лимон. Кажется, за этот час, проведенный в яйце Айоха, я постарел лет на 10. Но и здесь мертвый бог был рядом. Его дыхание ощущалось буквально за моей спиной. «Все сделано?» — спросил Гдар, поджидающий снаружи пещеры. «Да, все готово». Здоровенный орк кивнул, и лес буквально на глазах начал наполняться сухощавыми тенями. Черт подери, я был не так уж и неправ, предположив, что в темной чаще могут скрываться тысячи орков. Их, конечно, оказались не тысячи, но добрая сотня или полторы собралась. Удивительнее было то, что они вели себя абсолютно тихо. Ни словечка, ни перетоптывания, ни хруста ветки под неаккуратным шагом. Темная масса клыкастых уродцев нахлынула из леса и застыла, ожидая приказаний. Гдар замер, запрокинув голову, словно пересчитывая звезды. А подле меня объявился Эрни. «Но?» — прошептал он. «Это было яйцо Айоха. Там прячет Кощей свою иглу». «А иглу-то нашел?» «Ну, в какой-то мере». «Звучит неуверенно. Ха-ха. Зато я кое-что разузнал», — усмехнулся Эрни. «М? Эти орки не отсюда». «В смысле?» «Что в смысле?» «Это не Суррены, блядь!» «О как! Думаешь, он привел их с собой хрен знает откуда? Сомнительно!» «Возможно, они из другой части анклава. Но и говор, и повадки. Короче, сам думай, что с этим делать». «Хм, а я почем знаю? Тем временем Гдар наконец перестал глазеть на ночные небеса и со скрипом открыл портал. Это действо потребовало от него недюжинных усилий. В воздухе остро запахло магией мертвого бога. Орк аж задымился от напряга. Башня в яйце прокачивала через него такую массу энергии, что хватило бы, наверное, на атомную бомбу. Но портал таки раскрылся, и в отличие от того, что Рильяр открыл в большой зал, держался довольно стабильно. «Вперед!» — приказал орк и рухнул без чувств. Я же почувствовал ощутимый толчок в спину. Обернулся. То был Шагал. Он недвусмысленно указал на висящее в воздухе марево. «Что ж, надеюсь, нас не разрежет пополам, как того бедолагу недавно».